влекло за собой укрепление его положения в Центральном комитете. В последний он вошел еще в 1903 году в качестве преемника Гершуни. Но положение его так было далеко не прочно. Если были люди, сомневающиеся в его пригодности для руководства боевой организации, то еще большие сомнения существовали по поводу его пригодности для поста одного из членов руководящего общеполитического коллектива партии. Азеф не скрывал своего пренебрежительного отношения к вопросам теории и программы. Он подчеркнуто гордился тем, что не принадлежит к числу теоретиков и третировал разговоры на эти темы как пустую болтовню. К социализму он относился по меньшей мере скептически и не делал из этого секрета. Социальные проблемы он отодвигал в далекое будущее, свидетельствует о нем Чернов. В беседе с Пешехоновым он высказывался еще откровеннее. «Неужели вы верите в социализм?» — удивленно спрашивал он. «Это нужно, конечно, для молодежи, для рабочих, но не для нас же с вами». И не только по вопросам программы он держался взглядов, столь мало согласуемых с программой той партии, в центральный комитет которой он входил. «В массы и в массовое движение, — пишет о нем Чернов, — как непосредственную революционную силу он совершенно не верил. Единственно реальный он признавал в данный момент борьбу за политическую свободу. А единственным действенным средством, которым располагает революция, — террор. Казалось иногда, что к работе пропаганды, агитации, организации масс он относится пренебрежительно, как к культурничеству, и революцией признает лишь борьбу с оружием в руках, ведомую немногочисленными кадрами конспиративной организации. Свидетельства других современников звучат даже более определенно. Им не кажется, они совершенно точно утверждают, что именно в таком духе часто высказывался Азеф. Его называли либералом с террором, то есть умеренным либералом, по взглядам которого только принятие террора как метода борьбы против самодержавия привело в ряды партий социалистов-революционеров. Он и сам этого не отрицал, и несколько позднее прямо говорил, что он вообще лишь попутчик партии, что он уйдет из нее, как только будет завоевана политическая свобода. В этих условиях странным приходится считать не то, что существовали люди, которые сомневались в пригодности Азефа для роли члена Центрального комитета. Действительно странной, ненормальной была вообще возможность самого появления его в составе этого учреждения. Политический успех дела Плеве вызвал усиление террористических настроений в партии. Быстрым скачком выросло влияние сторонников исключительного значения политического террора и преобладающего значения боевой организации с ее специфическими чертами заговорщичества. Говорит об этом времени Слетов. На террор партия возлагала свои основные надежды. В террор бросала она свои основные, лучшие силы.